Никто не знал толком, когда в городе появился колумбиец Марио Долорес Санчес. Казалось, он жил здесь всегда. Его высокая фигура была неотъемлемой составляющей пейзажа Пуэнт-Нуара. Колумбийца видели на приемах в различных посольствах и часто в мэрии. При этом он открыто носил на поясе кобуру с беретой М1934, пистолетом, предназначенным для вооружения армейских подразделений. Считалось, что Марио имеет лицензию телохранителя, но на деле никто не пытался спрашивать у Санчеса разрешения на ношение оружия. Не рискнули бы. Самуэль Мисумба, начальник порта, полагал, что может называть себя другом Марио, но большой уверенности на этот счет не испытывал. Он подъехал к дому Санчеса на новой белоснежной Тойоте, но не торопился выходить. Ему хотелось похвастаться машиной, однако он предвидел, каким взглядом окинет его Супер Марио. Санчес знал об этом прозвище и, добродушно посмеиваясь, говорил: «Разве я маленький, толстый и усатый? Надо хоть усы отпустить, что ли?» Персонаж компьютерной японской игры, популярный в начале 80-х, действительно внешне не походил на долговязого и жилистого Санчеса. Но его так прозвали, конечно, по другим причинам. Самуэль поворошил короткие, жесткие, как проволока, волосы. В стороны разлетелись мелкие капельки пота. Он все никак не решался выйти из прохладного салона машины. Марио в этот же момент, стоя под струями душа, поглядывал в узкое окошко, находившееся в стене ванной на уровне глаз, и видел Самуэля, страдающего от нерешительности в своей новой белой Тойоте. Ванная комната представляла собой довольно большое помещение с серыми каменными стенами. В полу темнело несколько сливных отверстий. Ванная отдаленно напоминала армейскую душевую, без кабинки и без ванны. Унылый минимализм определял весь интерьер дома, темного и в солнечные дни. А сегодня старый португальский дом выглядел особенно мрачно из-за туч, заполонивших небо. Голые каменные стены, небольшие окна с деревянными забралами жалюзи, тяжелая кованная и деревянная мебель, попорченная термитами, оставшаяся от прежнего хозяина. Никаких милых глазу мелочей, кроме патронов, россыпью лежащих на подоконнике и столе, и промасленных, скрученных жгутом тряпок. На деревянном резном диване тускло поблескивал автомат Калашникова. Решившийся все же зайти Самуэль покосился на автомат и сел подальше от дивана, за круглый стол, в центре большой гулкой гостиной. Здесь эхом отдавался каждый шаг, и даже дыхание звучало как-то загадочно. Марио вышел из душа в пляжных шлепанцах и в полотенце, обмотанном вокруг бедер. Самуэль невольно отметил, что худощавый Марио, тем не менее, выглядит тренированным. Под очень смуглой кожей перекатывались нешуточные мышцы. Грудь и спину колумбийца покрывали уродливые выпуклые рубцы, напоминающие присосавшихся к телу личинок. Создавалось ощущение, что Санчеса разрезали на куски, а потом не слишком умело сшили. Порой Самуэля поражала бесцеремонность Марио, равнодушие к условностям, свойственные скорее землякам-конголезца. Но больше всего Самуэля возмущала всеядность друга. С тех пор, как Мисумба стал начальником порта, когда начал сносно зарабатывать, он категорически отказался от традиционной еды, которую и раньше не жаловал, предпочитая средиземноморскую кухню. А уж блюда из насекомых, из мяса дикобраза и бегемота, он считал, что это для туристов и жителей хижин с городских окраин. Однажды Самуэль собственными глазами видел, как колумбийцу предложили на одном из мероприятий жареную саранчу, и тот спокойно принялся есть, продолжая разговаривать со своим собеседником, полицейским офицером, отвечавшим за безопасность порта. Конголезца и сейчас передернуло при одном только воспоминании. Марио буркнул что-то вроде «привет» и прошел мимо в свою комнату одеваться. Пока Самуэль его дожидался, в гостиную с подносом вошла Джиневра. Она беспрестанно ворчала, накрывая на стол. Мисумба в который раз удивился, почему Санчес терпит такую прислугу, и брезгливо покосился на тарелки. Но саранчи там не увидел. Чикванго и баранина с инжиром. Традиционно и простовато. Не из-за бедности, а из-за непритязательности колумбийца. Вернулся Марио в легких льняных бежевых брюках и такой же рубашке. Он залпом выпил полный стакан апельсинового сока и налил еще из кувшина, принесенного Джиневрой. Только потом сел и принялся за еду. Самуэль заключил, что день у Супер Марио вчера был тяжелый. «Есть будешь», — вспомнил Санчес о госте. «Хотя ты такое не любишь», — он хмыкнул. «Аристократ!» «Ладно тебе, пожил бы, как я в детстве», — Мисумба осекся, наткнувшись на тяжелый взгляд серых глаз друга. «Такого серого цвета бывает океан в самые штормовые дни». Понял, что не знает, какое детство было у Марио, да ничего толком о нем не знает. Самуэль нахмурился. Выражение его озадаченного круглого большегубого с широким носом лица позабавило Марио. «Сок хотя бы будешь?» Он уже наливал в чистый стакан, и серебряного ведерка плюхнул туда же горсть колотого льда. «На, Мисумба, не дуйся!» Марио даже встал, чтобы, обойдя стол, подать ему стакан сока. «Когда мы познакомились, ты был проще и ближе. Теперь забронзовел. Скоро станешь как Бакасса. Подарю тебе корону и мантию. Большая белая машина у тебя уже есть. Предел мечтаний голопузого мальчишки из хижины». «Вот так и знал! Так и знал!» — фыркнул соком Самуэль. «Что попрекнешь меня новой тачкой? У тебя тоже Тойота. Кстати, тоже белая. И сколько раз говорить: не называй меня Мисумба!» Второе традиционное имя в Конго и многих колониальных странах Африки использовали в семейном и близком кругу. Иностранцы воспринимают их как фамилии. Но Самуэль Мисумба даже от родных требовал называть его французским именем. И только этот неуправляемый Марио упорствует. «Мисумба, как бы я тебя ни называл, кожа твоя не побелеет. Твой французский не зазвучит по-парижски. Ты можешь воротить нос от земляков и простой еды, но в душе ты навсегда останешься рахитичным пацаном из хижин Пуэнт-Нуара, голодным, веселым, полным надежд, радующимся самому простому, как металлический обод на проволоке, который и сейчас еще мальчишки гоняют по пыльным улицам. Как ты делал когда-то. Скажешь нет?» Марио помолчал, глядя на понурившегося Самуэля. «Надеюсь, ты помнишь, какого года моя машина? Старый пикап, рыжий от ржавчины, а не белый». «Тебе давно нужно новую машину», — подхалимски улыбнулся Самуэль. «Хочешь, закажем? Я устрою подешевле. Растаможка то да сё, а? Ты ведь вхож в высокопоставленные круги. Неприлично ездить на развалюхе». «Мисумба, не юли. Говори, зачем пришел». Самуэль встал, прошелся по гостиной, снова покосился на автомат и выдал: «Мне нужен телохранитель». «Но чё ты ржешь? Не на постоянной основе, а так, пыль в глаза пустить одному человеку. Я рассчитываю на прибыль. Видишь, я откровенен». «Главное, чтобы ты был столь же откровенен, когда будешь делить со мной эту самую прибыль». «Ты же альтруист», — ехидно напомнил Самуэль. «Не зли меня», — строго посоветовал колумбиец. «Кто этот тип? Бизнесмен, я его знаю». «Он из ЦАР приедет. Китаец». Самуэль отметил, что на обычно бесстрастном лице Санчеса приподнялась бровь. Сухая смуглая кожа на лбу собралась в морщины. «Китаец? Что он от тебя хочет?» «Пожалуй, это я от него хочу». Самуэль достал из кармана недокуренную сигару. Он понимал, что это не камильфо. Но гаванские сигары Коиба Эсплендидо обходились ему по 16 500 франков КФА. Поэтому конголезец докуривал их почти до основания. «Через твои руки проходят грузы его компании», — догадался Марио. «А ты их притормаживаешь, чтобы выторговать себе деньжат на карманные расходы? И телохранитель тебе нужен на самом деле, а не пыль в глаза пускать. Боишься?» «Ты меня слишком хорошо знаешь», — Самуэль надул и без того крупные губы. «С тобой скучно». «Я тебя не держу», — он махнул рукой в сторону двери, но Самуэль не двинулся с места. «Марио, я же готов делиться». Что тебе стоит изобразить моего охранника?» «Стоить это будет тебе», — усмехнулся колумбиец. «Как зовут китайца?» «Шэн Симэнь», — с некоторым усилием выговорил Мисумба. Он с тревогой взглянул на часы. «Мы вообще-то с ним сегодня встречаемся», — он осекся. «Ну, если ты согласишься». «Во сколько?» «Через час в порту. Поедем на моей машине», — торопливо добавил он, зная, на какой рухляди ездит друг. «Мне не вмешиваться в разговор? Изображать белого наемника?» «По ситуации. Говори со мной на китуба, если возникнут вопросы. Китаец вряд ли его знает». Самуэль рассмеялся. Марио приподнял бровь и стал заметен белый небольшой чуть выпуклый шрам над бровью. «Когда белый говорит на китуба, да еще с такой легкостью, как ты, это выглядит угрожающе», —